сказка или быль. В повести повествование начинается с того, что в семье муромского князя Павла произошло неприятное событие. К его жене стал приходить змей-искуситель, принимавший облик самого князя. В летописях нет сведений о Павле, но известно, что у Давыда был старший брат Владимир. Он также был союзником великого князя в борьбе с мятежными и неверными рязанскими князьями. В 1205 году он умер, не оставив после себя сыновей. Значит, легендарного Павла вполне можно отождествить с реальным князем Владимиром Юрьевичем. К тому же его христианское имя вполне могло быть Павел, но в летописи оно не зафиксировано. Змей донимал княгиню довольно долго, причем всегда в отсутствии мужа, и никто не знал, как его победить. Тогда Павел попросил жену хитростью узнать у змея, как можно его убить. Княгиня так и сделала. Когда в очередной раз змей к ней прилетел, она выведала у него, что убить его можно только от Петрова плеча и Агрикова меча. Князю Павлу стало ясно, что победить искусителя может только его брат Петр, но никто не знал, где находится Агриков меч. Как-то раз опечаленный Петр пошел на берег Оки, около церкви воздвижения Чеснага и Животворящего креста, и стал истово молиться Богу, чтобы тот подсказал, где находится этот меч. К нему явился ангел и сказал, что меч совсем рядом, в церкви воздвижения. Вместе с князем он отправился в храм и показал место его нахождения за алтарной стеной. После этого ангел приподнял стену, и Петр смог достать Агриков меч. С находкой он тут же отправился к брату Павлу. Вместе они договорились, что Павел ни под каким предлогом не выйдет из своей палаты, пока Петр будет расправляться со змеем. Действительно, придя к княгине, Петр увидел у нее человека, очень похожего на брата. Он спросил его: «Кто ты?» Тот ответил, что он его родной брат Павел. Пришлось Петру вновь возвратиться в палаты брата, где он обнаружил настоящего Павла. Несколько раз змей-искуситель вводил в заблуждение Петра, пока тот сам лично не запер все двери в палатах брата, осенил замки крестным знамением и забрал с собой ключи. После этого он набросился на мнимого Павла и стал рубить его Агриковым мечом. Тут только обманщик принял свой истинный вид и пал, изрубленный на мелкие кусочки. Однако при этом ядовитая змеиная кровь попала на кожу Петра, и по всему его телу пошли струпья. От этого он тяжело заболел. Несомненно, весь сюжет повести носит сказочный характер и нужен автору только для того, чтобы придать своему сочинению занимательный характер. Реально только место действия – Муром, который действительно стоит на реке Ока. Могла быть в нем и церковь Воздвижения Креста. Вполне вероятно и болезнь князя Петра, ведь в то время были часто всевозможные эпидемии. Сохранилось даже название одной очень тяжелой кожной болезни – камчуга, которая считалась неизлечимой. Она проникала на Русь из Крыма и южных степей, где обитали половцы. Именно в степях, по мнению создателей былин, обитали змеи Горынычи, с которыми сражались русские богатыри. Поэтому, несмотря на явный сказочный характер повести, в ней можно обнаружить некоторые реалии. Далее в повести рассказано следующее. Деревенская целительница. Князь Павел очень опечалился из-за болезни любимого брата и отправил своих слуг в разные места искать врачей. Вскоре почти все вернулись с неутешительными известиями. Подходящих лекарей нигде не было. Наконец появился самый юный посланец и сообщил, что познакомился с одной очень премудрой девицей, которая берется вылечить Петра. Князь удивился и спросил, что же такого мудреного в девушке-врачевательнице? Слуга подробно передал беседу с ней. Началось с того, что он случайно зашел в один большой дом в селе Лосково. Не встретив никого, он прошел в светлицу, где в простой рубашке и без головного убора сидела юная девушка. Она шила какую-то одежду, а рядом скакал заяц, развлекая ее. Все увиденное очень удивило слугу, и он спросил, нет ли в доме старших. Девушка ответила, что очень плохо, что в ее доме нет ушей и глаз. В противном случае гость не застал бы ее в таком простом виде. Про отца и мать она сказала, что они пошли плакать взаймы. Брат же ее через ноги смотрит в будущее. Слуга еще больше удивился, поскольку ничего не понял из ответа девушки. Пришлось ей растолковывать свои мудреные речи. Уши дома — это собака, которая лаем предупреждает хозяев о приходе незнакомых людей. Глаза дома — это дети, которые, играя во дворе, могут заранее увидеть гостей и предупредить о них обитателей дома. О родителях же она сказала следующее. Плакать взаем – значит пойти на похороны и там оплакать умершего. Когда же придет собственная смерть родителей, и на их могиле поплачут знакомые. Брат же был древолазом, добывавшим мед на деревьях. Залезая на верхушку дерева, он постоянно смотрел вниз, чтобы не сорваться, ведь падение с большой высоты было равносильно смерти. Юноша поразился речам незнакомки и спросил ее имя. Та ответила, что ее зовут Феврония. Для деревенской девушки это имя было достаточно редким. После этого слуга спросил, нет ли в данном селе каких-нибудь врачевателей, поскольку его князь тяжело болен, его тело покрылось струпьями от ядовитой крови змея. На это девушка ответила, что вылечить князя может только тот, кто потребует привести князя к себе и заберет в свой дом. Тогда слуга попросил назвать имя этого целителя, хотя ему было непонятно, зачем забирать князя к себе, если за излечение целитель получит много всякого добра. Тогда Феврония пояснила, что она сама возьмется лечить Петра, если тот будет мягкосердечным и правильно ответит на ее вопросы. Выслушав весь рассказ, князь Петр приказал отвести себя к девице. Около ее дома он повелел своим прислужникам выяснить, как будет проходить исцеление и какую награду хочет врачевательница. Феврония ответила, что исцеление будет быстрым, но в награду она хочет, чтобы князь женился на ней. Петр озадачился этим условием, поскольку хорошо знал, что князья никогда не женились на дочерях древолазов. Но, поразмыслив, решил ответить положительно, поскольку не был уверен в успехе лечения. Его быстрое согласие показалось Февронии подозрительным, поэтому она пошла на маленькую хитрость. Взяв небольшой сосуд, она почерпнула из горшка кислых щей, подула на них и сказала слугам, «Пусть князь ваш пойдет в нашу баню, обмоет струпья и потом помажет их жидкостью из этого сосуда. Но следует нетронутым оставить большой палец на правой руке». Услышав все это, Петр поверил, что скоро выздоровеет, но выполнять условия крестьянки и жениться на ней он не желал. Поэтому он решил дать Февронии невыполнимое задание и с помощью его избежать нежелательного брака. Собираясь в баню, он повелел отнести пучок льна и попросить, чтобы она сплела его и из полученных ниток соткала ему ткань на рубашку, на штаны и себе на платок. Пока он мылся в бане, все это следовало сделать к свадьбе. Февронию нисколько не озадачило княжеское повеление. В ответ она лишь велела слуге достать с печки полено. От него она отмерила небольшой кусочек, отрубила его и приказала отнести Петру с такими словами: «Пусть из этой деревяшки сделают ткацкий станок, на котором я буду ткать полотно для княжеской одежды». Ответ девушки показал Петру, что она очень умна и находчива. Среди княжеских дочерей подобные разумницы встречались редко. После этого он еще больше поверил в свое излечение и спокойно отправился в баню. Действительно, после настойки февронии кожа Петра очистилась от струпьев, и он совершенно выздоровел. Однако выполнять свое обещание он не захотел, понимая, что женитьба на крестьянке вызовет насмешки его родственников и жителей города Мурома. Поэтому он решил просто одарить Февронию различными ценными вещами. Однако девушка от всего отказалась и сказала, что раз князь не верен своему слову, то все эти ценности ему понадобятся для другого врача, поскольку болезнь вновь к нему вернется. Действительно, уже по дороге в Муром князь вновь заболел тяжелее прежнего. От струпьев на пальцах вновь по всему телу пошли глубокие язвы. Пришлось ему возвращаться в Лосково. Теперь он решил уже сам обратиться к Февронии и вновь просить исцелить его. Девушка сначала даже слушать не хотела князя-обманщика, но, увидев его искреннее раскаяние, поверила, что на этот раз он выполнит свое обещание. Поэтому она вновь дала ему настойку из кислых щей и повелела вымыться в той же бане. На этот раз Петр полностью излечился. Гной, струпьи и язвы сошли с него, и кожа стала чистой и гладкой. Это настолько его обрадовало, что он тут же назвал мудрую девицу своей госпожой и взял с собой в Муром. Там он венчался с Февронией в соборной церкви и потом отвез ее в свои хоромы.